показ будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой. Из пустоты, без твоей красоты, не родится юности вольная птица. Близится